Глава 51. Город гудел, как улей, в который кто-то плеснул медом. «Свадьба! Завтра!» — кричали мальчишки, разбегаясь по улицам с газетами, на которых красовалась надпись. «Траур окончен! Да здравствует новая эра!» «Выходной! Бесплатный хлеб! Монеты с балкона!» — вторили им взрослые, уже примеряя праздничные рубахи и обсуждая, где лучше стоять, чтобы поймать золотой ларнор из рук принца. Я стояла у лавки с крупами, мешок муки в руках, и слушала. «Свадьба. Завтра». «Конечно. Потому что Лила не может ждать. Потому что живот уже не скроешь под траурным платьем. Потому что ребенок должен родиться в браке, законно, чисто, без пятна на королевской чести. А моя смерть, моя беременность, мой пепел в руинах дворца — все это уже старая история. Пыль, легенда для кухонь. А завтра — новая сказка». Принц, овдовевший от горя, нашел утешение в руках верной Лилианы, которая подарила ему надежду на будущее. И надежду на будущее всему объединенному королевству. Я усмехнулась. Не горько, не злобно, а с легким, почти материнским сочувствием к этим людям, которые верят в сказки, где убийцы плачут, а любовницы — святые. «Ну что ж», — прошептала я, отдавая продавцу монеты. «Празднуйте, радуйтесь, бросайте монеты нищим, а я уже отпраздновала». Моя месть не требовала крови, она требовала правды, и правда — как семя. Посадишь, и она сама прорастет, даже если ты уйдешь. Теперь Вальсар будет смотреть на сына или дочь и думать. А если бы? А король будет считать ночами, сколько у него осталось настоящих наследников. А Лила боится, что однажды кто-то спросит: «А от кого ты на самом деле беременна?» Я сделала свое. Больше не моя война. В магазине я купила все, что нужно. Еще 2 мешка муки, яйца в деревянной коробке, мед в глиняной бочке, масло, творог, грибы, ветчину и новое платье. Простое, темно-зеленое, без вышивки, но прочное, на смену, на случай, если опять опрокину сковородку. А потом зашла к магу. «Мне нужно что-то необычное», — сказала я. «Напиток без алкоголя, но чтобы пилось легко, сладко, с перчинкой и чтобы запомнилось». Маг хмыкнул, покопался в полках, смешал 3 капли зелья, щепотку пыльцы лунного цветка и каплю концентрата «Вкус обманки» с нотой ванили. «Попробуй», — протянул он склянку. Я отхлебнула. Сначала сладость, потом кислинка, а в конце — легкое покалывание на языке, будто искры. «Странно», — сказала я, — «но прикольно». «Назвать надо», — заметил маг. «Люди любят, когда у чуда есть имя». Я задумалась. «Золотой лист, потому что напоминает вкус осени, ранний такой, чуть-чуть холодный, немного золотой и пряный». Вернувшись к фургону, я решила: пора разобраться с наследством старика. Я вытащила из-под кровати пыльную тетрадь в кожаном переплете с пометками, каракулями и пятнами от зелий. На первой странице надпись: «Что работает, не трогай. Что не работает, выброси. А что не понял, не пей». Я улыбнулась. Мудрый старик. Открыла шкаф. 10 пузырьков. Некоторые с этикетками. Большинство просто. Номер 1, номер 3, номер 13. Я начала сверять. Номер 3 от ожогов. Работает. Я проверила на себе. Номер 8 для роста волос. Сомнительно, но пусть стоит. Номер 12 от головной боли. Пахнет мятой и лавандой. Верю. Номер 19 от сглаза. Экстра усиленная. Стоит отдельно в свинцовом футляре. Даже трогать не стала. А вот номер 5 без описания, только пометка в тетради. Не пить натощак и не с вином, и не перед сном. Лучше вообще не пить. Но если хочется, капля на язык, не больше. Я посмотрела на пузырек, прозрачный, без цвета, без запаха. «Ну, раз очень хочется», — прошептала я.